Глава 19. Живое и мертвое. Константин обладал отличной памятью, на листе быстро появились контуры лица. Любопытный призрак подошел к Веренцеву, с интересом посмотрел на рисунок. «Хорошо выходит», — отметил он. Я задумчиво кивнул, и призрак с удивлением уставился на меня. «Ты что, меня видишь?» Я снова едва заметно кивнул. «Значит, ты шаман?» — начал гадать призрак. Поднявшись, я спросил увлеченного работой Веленцева. «Простите, мастер, где у вас уборная?» Константин махнул рукой в нужную сторону и снова принялся водить карандашом по бумаге. Я же незаметно поманил призрака и направился в указанном направлении. Дух последовал за мной. Мы свернули в арку и остановились в узком коридоре. Нагнавший меня полупрозрачный мужчина тут же уточнил. «Так выходит, ты шаман?» Я покачал головой. Не знал, что шаманы умеют говорить с призраками. Увы, я всего лишь некромант. «Да иди ты», — тут же ответил собеседник, — «лукавишь». В ответ я призвал один из тотемов и поделился с призраком силой, напитывая его. Призрак застыл, жадно вбирая энергию, но я щелкнул пальцами, обрезая нить. «Хватит с тебя, я смотрю, ты и так не голодаешь». «Это да», — согласился призрак, — «хотя в последнее время хуже. Этот...» Он указал на стену, за которой рисовал Веренцев. «Того и гляди, в уныние выпадет. И перегорит. Эх, вот если бы он меня слушал...» Призрак помрачнел, а затем вдруг с надеждой посмотрел на меня. «Слушай, некромант, он же тебе вроде как помог. Окажи ему ответную услугу, так сказать». Я с интересом смотрел на призрака, ожидая продолжения. «В общем, я здесь работал раньше, пока со снадобьями не переборщил». «Ты отравился?» «Можно и так сказать», — ответил мужчина и смущенно опустил голову. «В мое время было принято пить всякую гадость. Это вроде как должно было вознести нас ближе к эфиру. Но на деле, мастер, все вещества лишь размягчали мозг и изнашивали организм. Однажды мое сердце не выдержало». «Мне жаль». «Брось», — отмахнулся призрак, и меня окатило волной воздуха. «Мне некого винить в том, что я бездарно распорядился своей жизнью. Однако и в смерти я не смог найти покой». «Ты не можешь найти выход?» — поинтересовался я. — Не в этом дело. Я отлично ощущаю, где находится край, за которым меня ждет иная жизнь или что там. Он произнес это с нарочитой беспечностью, но все же бросил на меня испытующий взгляд. — Но я не могу уйти. — У тебя осталось незаконченное дело, — догадался я. — Можно и так сказать, — уклончиво ответил мужчина. — Да и не тороплюсь я на ту сторону. Тут мне все привычно, и за работой этого недотепа приятно наблюдать. Он даже не стал ничего менять в моей мастерской. «Мастерской?» — переспросил я. «Ты тоже модист?» «Лучший в городе, юноша!» — гордо ответил собеседник. «Позволь представиться, Николай Барков!» «Основатель мануфактуры НБ. Сама императрица выходит в свет в ваших туалетах, насколько я знаю». «Она имеет вкус!» — Николай самодовольно усмехнулся и посмурнел. «И этот Веленцев напоминает меня. Так же живет работа, если он выгорит!» «А ты питаешься его творчеством», — догадался я, и Барков кивнул. «Именно. И голодать не хочу, но придется, если у Веленцева ничего не наладится». «И как я должен ему помочь? Я ничего не понимаю в работе модиста». «А тебе и не надо. У меня в подсобке тайник остался. В нем небольшие сбережения и кое-какие заметки. Думал, наследники найдут при ремонте, да эти прощелыги помещение продали и купили салон в центре города. Им, видите ли, дизайн местный не понравился». Мужчина ударил кулаком по стене и вышел довольно крепко и продолжил. «Ну и пошли они тогда лесом, раз не захотели. А этому бедолаге какая-никакая помощь. Ты бы передал, некромант». «Хорошо», — ответил я и вышел из коридора. Веленцев словно не заметил моего отсутствия. Он уже заканчивал портрет. Отложил карандаш, внимательно смотрел рисунок. И, видимо, остался доволен своей работой. «Готово, мастер Чехов», — произнес он, протягивая мне лист. Я взял его, взглянул на нарисованного человека. Вышло на редкость хорошо. Художник уловил взгляд из-под лобья, узкую переносицу, широкие брови и недовольно поджатые губы. Не могу быть уверенным, но мне показалось, что у него именно такая прическа под париком. Странно, что локоны были не примяты. Но, быть может, я просто додумал его образ, и он острижен совсем иначе. Не думайте об этом. Я попробую вспомнить что-то еще. Начал было он, но я покачал головой. «Не надо, Константин. Поверьте, этот человек не стоит вашего внимания. И будет лучше, если вы забудете о нашем разговоре и более никому не станете говорить о нем». Веренцев напрягся и медленно произнес. «Он опасен?» «Может быть», — Уклонился я от прямого ответа. «Но вам ничего не грозит, если наш разговор останется между присутствующими». Я посмотрел на призрака, который насупился. «Кому я смогу рассказать? Стене?» «И у стен есть уши», — пробормотал я старую поговорку и бережно свернул бумагу, чтобы убрать в карман. «У меня есть к вам еще дело, мастер Веленцев». «Слушаю», — осторожно отозвался Константин. «Вы же знали, что здесь творил Николай Барков?» — решил я начать издалека. «О, да!» — воскликнул Веленцев и прижал ладони к груди. «Он начинал здесь свой путь модиста и вернулся сюда, когда покорил Петроград. Я слышал, что он очень любил эту мастерскую, и я посчитал это добрым знаком. Даже был удивлен, что мастерскую такого великого человека сдают настолько дешево». «Какой льстец!» — протянул призрак, но выглядел при этом довольным. «В общем, не знаю, как вы к этому отнесетесь», — продолжил я. «Но Николай Барков остался здесь после смерти, вернее, его призрак». Я думал, эта информация испугает Веленцева, но вышло иначе. Модист вскочил с кресла и принялся ходить по студии, заламывая руки. «Это правда? Вы не шутите?» — то и дело уточнял он, останавливаясь и оборачиваясь ко мне. «Откуда вы знаете, Павел Филиппович? Я ведь однажды даже пытался провести спиритический сеанс, чтобы поговорить с Николаем. Пригласил медиума». «Помнит спектакль», — скривился Барков. Приперлась здоровенная баба, воняющая чесноком и собачьей шерстью. Ходила по комнате и приглядывала, что стащить. Но не сумела спрятать под платьем ничего ценного. Я вытряхивал из-под подола то кружева, то резинки. «Очень талантливый медиум, скажу я вам», — продолжил Константин. «Правда, весьма нервная. И она отчего-то крутилась и цепляла локтями полки. Много чего потом оказалось на полу». «Я к ней в исподнее забрался, чтобы вернуть пуговицы из перламутра», — возмутился Барков. «Сказочный дуралей оставил воровку одну, когда она потребовала». «Ей даже потребовалось сориентироваться», — продолжил делиться впечатлениями живой модист, не слыша возгласов мертвого. «Но все же ей не удалось вызвать дух Николая. Он не захотел общения». «Я не захотел», — бывший хозяин мастерской всплеснул руками. «Да я орал, как потерпевший, но та медиумка не услышала бы даже писк призрачной мыши». «Сожалею», — мягко отозвался я и решил не расстраивать модиста. «Смею предположить, что медиум не смогла настроиться на тонкую ауру почившего мастера». «А вы?» — Константин вопросительно уставился на меня. «Я некромант, и мне не обязательно настраиваться. Говорить о том, что я не встречал ни одного медиума, способного слышать мертвых, не стал». «Господин Павел Филиппович», — выдохнул мужчина и сложил ладони в молитвенном жесте. «Позвольте мне спросить мастера». Я покосился на призрак, и тот вздохнул, соглашаясь. «Ну, покажи меня». «Вы сами сможете спросить», — пояснил я и щелчком поставил тотем в углу комнаты, напитал призрака силой, впуская его в материальный мир. Веленцев застыл, глядя на полупрозрачный силуэт, а затем забормотал. «Николай Барков, я ваш большой поклонник, вы были лучшим модистом Петрограда. Да что Петрограда? Всей империи!» Растерянный призрак смог только пробормотать. «Спасибо». Голос его казался шелестящим, и мужчина прочистил горло, чтобы продолжить. «Прошу не звать медиумов, я не стану говорить с ними». «Конечно, мастер», — послушно закивал Константин. «Творить под одной крышей с самим Барковым я не надеялся на такое. Вы ведь были тут все это время, я порой ощущал что-то». Призрак взмахнул рукой, и стекляшки на люстре качнулись, исторгая тонкий звон. «А я-то думал, что эта крыша проседает», — ахнул модист. «И мастер Барков хочет вам помочь», — продолжил я и обернулся к призраку, предлагая говорить. «В подсобке у меня кое-что спрятано», — торжественно произнес Барков. «Идемте». Он поплыл в сторону подсобки. Константин же застыл, глядя на удаляющегося Баркова. «Ступайте, он не причинит вам вреда», — заверил я. Веленцев будто меня не слышал, лишь рассеянно кивнув, последовал за своим кумиром. Я же отпустил связующую нить. Призрак достаточно напитался и шагнул за модистами. Мертвый модист вошел в подсобку, указал на один из стеллажей и пояснил. «Рядом с ним, под половицей». Веленцев присел в указанном месте, внимательно осмотрел пол, подцепил одну из подпильных досок. Под ней оказался небольшой тайник. Мужчина взглянул на бывшего хозяина мастерской, и тот благодушно предложил. «Вытаскивайте, Константин». Того не надо было просить дважды. Модист вынул из тайника большой сверток, развернул тряпицу и удивленно уставился на содержимое. На черной материи лежали несколько пачек денег, перетянутых банковскими резинками, и большая тетрадь с плотной обложкой. «Думаю, вам нужнее, мастер Велинцев», — пояснил призрак. «Немного, но на рекламу в газетах хватит и наверняка останется». «Спасибо, мастер Барков», — потрясенно пробормотал модист. Но взял в руки тетрадку. Открыл ее и застыл, глядя на эскизы. «Это гениально!» — произнес он, рассматривая рисунки. «Простота и качество!» «Звучит как слоган», — добавил я, но Константин меня не слышал, перелистывая страницы. «Это великолепно!» — бормотал он. «Какой крой! Какая эстетика!» «Хотел запустить новую линейку», — смущенно сообщил призрак. «Да пока продумывал детали». «Если вы позволите воплотить эти идеи в жизнь, я буду вашим вечным...» Начал было Велинцев, но я закашлялся, прерывая мужчину, пока он не сказал лишнего и не попал в должники к призраку. «Вы можете работать вместе», — произнес задумчиво. И оба модиста, живой и призрачный, с интересом посмотрели на меня, затем переглянулись. «Для меня было бы великой честью работать с лучшим творцом империи», — произнес Константин, — «если мастер Барков не против». «Можно попробовать», — согласился призрак. «Я видел ваши работы, мастер Велинцев. Вы неплохой специалист. И я бы с радостью научил вас всему, что помню. Но пока я не пойму, каким образом». «Мастер Барков сможет рисовать, когда наберет еще немного силы», — пояснил я. «Или писать подсказки с помощью доски с магнитными буквами. На их передвижение у вас хватит сил». «Неплохо», — с уважением протянул Николай. «Это вы хорошо придумали, мастер Чехов». Велинцев же выскочил из комнаты, прижимая к груди заветную тетрадку, которую он считал величайшим из кладов. «Теперь ты понимаешь, некромант, почему я не могу уйти?» — довольно усмехнулся призрак. «Этот уволень даже на деньги не взглянул. Вот что значит настоящий творец. Ему куда более ценным кажется шанс создать что-то красивое». Между тем Велинцев торопливо выкатил в центр мастерской чертежную доску с закрепленным на ней листом бумаги. Барков подошел ближе. Усилием воли поднял карандаш и нарисовал на белом полотне несколько линий, объединив их в грубый рисунок. Восторгу Велинцева не было предела. «Прекрасно!» — модист захлопал в ладоши и обернулся ко мне. «Сам искупитель привел вас в мою мастерскую, Павел Филиппович». Я кивнул и сообщил. «Мастер Барков скоро развоплотится, полагаю». «Почему?» — испуганно спросил Велинцев и повернулся к призраку. «Потому что я нашел преемника», — грустно улыбнулся полупрозрачный мужчина. «И очень надеюсь, что вы сумеете воплотить мой проект». «Мы сумеем», — прошептал Константин и с надеждой посмотрел на меня. Я вздохнул и бросил нить силы в сторону мертвого модиста. Тот закрыл глаза и впитывал энергию, которая позволит ему проявлять себя куда активнее, чем до этого. Мне пришлось прекратить питание, когда я понял, что призрак вобрал достаточно сил. «Что ж, на совместную работу вам хватит», — ответил я и взял со стола чашку с чаем и сделал пару глотков. Мои пальцы стали прохладными. «Спасибо, Павел Филиппович», — потрясенно произнес живой модист, и мне показалось, что он готов упасть передо мной на колени. «И заклинаю вас, мастер Велинцев, никому не проболтайтесь о том, что у вас обитает призрак. Это привлечет к вам ненужное внимание Синода, а ваши студии обеспечат дурную репутацию и слухи. Поверьте, вам придется оправдываться и доказывать свою честность, вместо того, чтобы работать и получать заслуженные почести». Мужчины кивнули синхронно, давая знать, что услышали мои слова. «А мне пора. У меня еще много дел», — попрощался я. «До встречи, мастер Чехов. Я ваш должник». «Осторожнее с такими словами», — хрипло посоветовал Николай. «Иначе быть беде». «Если вам нужен будет костюм», — смутился Константин. «Я обязательно закажу его в вашей мастерской», — заверил модист и направился к выходу. Последнее, что я увидел, когда покидал комнату, как два мужчины склонились над тетрадью. Я вышел из мастерской, постоял немного обдуваемый свежим ветерком, а потом направился к парковке, пересек ее и сел в машину, вынул из кармана телефон. Нашел в адресной книге номер Арины Родионовны. Задумался, повертев аппарат в руке и сомневаясь, стоит ли беспокоить секретаря в выходной. Но все же нажал на вызов. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос секретаря. «Простите, что беспокою вас в выходной, но мне нужна ваша помощь», — начал я. «С радостью вам помогу», — тут же отозвалась девушка, — «если это в моих силах». «Мне нужно узнать, кому принадлежала большевичная мануфактура», — произнес я. «Сделаю», — ответила секретарь, — «и перезвоню вам. Это все?» «Мне нужно имя и телефон», — быстро добавил я. «Хорошо», — согласилась Арина Родионовна и сбросила вызов. «Во что? Как прошла встреча?» — уточнил Фома. Я обернулся к слуге, который сидел за рулем, и с удивлением отметил, что парень сел в авто абсолютно бесшумно. Хотя, может быть, это я слишком задумался о предстоящем деле, которое хотел провернуть. «Нормально», — ответил я. «Веленцев помог мне, я ему». Слуга довольно кивнул. «Это хорошо. Значит, он рассказал, как выглядит душегуб?» «Лучше», — ответил я и вынул из кармана лист. «Модист его нарисовал». Фома взглянул на портрет и протянул. «Какая отвратительная рожа! Но сразу же видно, что человек он неважный. Уверен, такое и кошку на улице пнуть может». Я усмехнулся и убрал портрет в карман. «Он хорошо маскируется. Красит волосы и ногти?» Своим вопросом помощник удивил меня и пояснил. «Я тут успел насмотреться на культурный народ. И скажу я вам, некоторые в моей деревне дня бы не прожили. Их бы вилами погнали в сторону храма, как бесноватых. А кого и на кладбище, чтобы не мучились?» Я засмеялся, ударив себя по колену. Фома заулыбался, показав крепкие зубы. «Куда едем, вашество? Мерзавца этого искать?» — уточнил парень, заводя машину. Я покачал головой. «Нет, сейчас». Разговор прервал зазвонивший в кармане телефон. Я вытащил аппарат, взглянул на экран, на котором высвечивался номер секретаря. «Быстро же она!» Я принял звонок и произнес. «У аппарата?» «Мануфактурой владел мастер Петр Сергеевич Галицкий», произнесла Арина Родионовна. «Несколько месяцев назад он продал мануфактуру дома братьев Николаевых». «Спасибо», — поблагодарил я секретаря. «Номер Галицкого я отправила вам в сообщении», — добавила девушка. «И если вы сегодня хотите с ним встретиться, то я могу позвонить и договориться». «Был бы очень вам благодарен», — ответил я. Арина Родионовна сбросила вызов. Я же открыл пришедшее сообщение, где были телефон и адрес. Секретарь перезвонила всего через несколько минут. «Петр Сергеевич согласен встретиться с вами через час в кафе «Альтаир», — произнесла она. «Отлично. Большое вам спасибо», — поблагодарил я. «Да не за что, Павел Филиппович», — ответил секретарь. «До завтра». «До завтра, Арина Родионовна». Я сбросил вызов. Обернулся к Фоме и попросил. «Едем в «Альтаир».